Глава 11. Лицеисты из Уругвая. «Чаора, это ценный немец твой», — сказал профессор, обращаясь к своей неотразимой сестре. Девушка ничего не ответила, лишь, повернувшись ко мне, негромко и доверительно сообщила. «Простите его, Отто. Аглав порядочный человек и весьма талантливый ученый, но, к сожалению, у него плохой характер и неважные манеры. Я не хочу, чтобы вы почувствовали себя подопытным кроликом в наших руках. Для начала позвольте мне прояснить создавшуюся ситуацию». Ее речь прервал стон, донесшийся со стороны входа в лабораторию. Я повернул голову на шум. На пороге, пошатываясь, стоял Пабло. Он обеими трехпалыми руками, морщась и хрипло дыша, растирал себе шею. Аглав что-то сказал ему на смеси испанского и какого-то незнакомого языка. Пабло попытался ответить, но лишь закашлялся, и ученый, с безнадежностью махнув рукой, вернулся к своей работе. Чиора предложила мне встать и вместе пройти в смежную с лабораторией комнату. Здесь стояли несколько удобных кресел, небольшой стол и диван. «Мой брат», — попенял Пабло, — «что тот не в первый раз попадается на гадкие трюки Гюнтера», — пояснила она и продолжила. «Дело в том, что мы вчетвером, я, Аглав, Пабло и Гюнт, выросли вместе, в одной очень большой семье. В любом случае, мне хотелось бы вкратце рассказать вам нашу предысторию. Да что там, целую историю. Так что придется вам, Отто, набраться терпения». С 18-го столетия в окрестностях Монтевидео, столицы Уругвая, на нескольких сотнях гектаров плодородной земли существовала немецкая сельскохозяйственная община. Хотя местные жители продолжали называть эти земли немецкой колонией, а поселенцев немцами, со временем она стала интернациональной. Последние 100 с лишним лет настоящими хозяевами этой общины были прямые потомки знатных гуанчей. Испанцы депортировали с острова Тенерифе, нашей прародины, тысячи гуанчей, рассеяв их в своих многочисленных колониях. Мы с Аглафом и отчасти Пабло – часть этого славного племени, которое многие ошибочно считают исчезнувшим. Несколько десятков знатных семей были переселены в район Монтевидео и стали впоследствии ядром нации Гаучо. Возглавил ее славный потомок таинственного племени с острова Тенерифе Хосе Артигас. Он был не только отцом-основателем Республики Уругвай, но и нашим с Аглафом родным прадедом. Немецкие колонисты, нуждавшиеся в верных союзниках, охотно принимали в своих землях новых поселенцев с далекого Канарского архипелага. Немцы ценили их за честность и благородство, трудолюбие и верность данному слову. В конце 19 века наш дед, один из сыновей славного Артигаса, нашел на своей земле богатую серебряную жилу. Как настоящий гуанча, он использовал свалившееся на него богатство не в личных целях, а на благо всего клана, живущего в пределах немецкой колонии. Чаора, не прерывая рассказа, сварила на спиртовке крепкий кофе и разлила его по небольшим, заимствованным из лаборатории стеклянным стаканам. Мы стали пить ароматный кофе, и я внимательно слушал, украдко любуясь очаровательной рассказчицей. На тот момент клан Гуанчи по численности уже превосходил немецких колонистов и превышал 2000 человек, продолжала Чаора. Верховным Менсеем, вождем уругвайского клана Гуанчи, большой совет клана Тагарор единогласно избрал нашего деда. Его имя Гуайя в переводе означает «дух жизни». Было решено использовать основной доход от серебряного рудника на самое лучшее образование для детей клана. В благодарность за когда-то оказанное гостеприимство самые способные отпрыски немецких колонистов наделялись таким же правом на оплаченную кланом учебу. Для начала была построена большая школа-лицей, где учились вместе дети колонистов-немцев и поселенцев-гуанчей. Преподавали в лицее лучшие, каких только удалось отыскать, учителя из старого и нового света. Лицей назвали именем его основателя – Гуайя. Уже через десяток лет самые богатые и знатные семьи южноамериканского континента почитали за честь отправить в него на обучение своих отпрысков. Жила серебра давно иссякла, но закончившие престижные университеты и ставшие в большинстве своем богатыми и влиятельными людьми выпускники лицея создали фонд Гуайя. Сегодня на деньги этого фонда потомки коренных жителей Канарских островов обучаются не только в лицее, но и в лучших университетах мира. Среди них не только гуанчи, уроженцы острова Тенерифе, но также марахеры с Фуэрте-Вентура, бимбалы и ауриты с других островов архипелага. Понимаете, Отто, я с братом Пабло, Гюнтер, в общем, все мы учились в лицее Гуайо. Агалав, Гюнтер и я родились и выросли в уругвайской колонии, а Пабло привезли учиться в лицей с самого острова Тенерифе. Гюнтер, как вы понимаете, немец из колонистов. Мальчик с самого детства выказывал не только большие способности к иностранным языкам и звукоподражанию, но и весьма скверный характер. Впрочем, это не помешало принять его в Гуайе. Пабло же, в свою очередь, имел склонность к точным наукам, математике, физике. Он лишь на треть гуанча, но по ныне действующим правилам имел право на оплаченное фондом льготное обучение. Одна беда. Пабло страдал и страдает редчайшим наследственным дефектом – прогерией, синдромом преждевременного старения. Мало того, что болезнь изуродовала его, но злая судьба, словно не удовлетворившись этим, послала ребенку еще одно испытание. Когда Пабло было 10 лет, на него напала стая бродячих псов. Как правило, собаки не выносят людей, страдающих той или иной формой физического уродства. Ребенка вовремя вырвали из клыков стаи, но у мальчика были страшно травмированы кисти обеих рук. Господин Винер, уже тогда живший на Тенерифе, между прочим, выходец из уругвайской колонии и выпускник нашего лицея, принял участие в его судьбе. Лучшие хирурги за его деньги сделали с руками мальчика все, что могли. Сейчас Пабло своими трехпалыми ручками управляется куда ловчее многих здоровых людей с 10 пальцами. Тем не менее, детская травма оставила у него тяжелую фобию. Мальчик ненавидит и боится собак. Стоит ему услышать, что поблизости находится пес, как он теряет голову. Единственный представитель собачьего племени, с которым Пабло может какое-то время сосуществовать, это овчарка господина Винера. Перед тем, как этот бедный ребенок прибыл в лицей, преподаватели провели с детьми разъяснительную беседу. Дети, даже талантливые, как известно, бывают очень жестоки. Но благодаря умным и тонким речам учителей, все воспитанники заранее проникли состраданием к новичку. Все, кроме Гюнтера Пруса. Этот маленький негодник всегда действовал сподтишка. Узнав о страхе Пабло перед собаками, он постоянно изводил его, доводя до истерик и обмороков с помощью своих звукоподражательных талантов. Когда в конце мая начинался период ливневых дождей, Гюнт по ночам пробирался к спальне Пабло и, словно приблудный пес, просящийся в непогоду в дом, принимался скулить и скрестись в двери. Нечего и говорить, что происходило с бедным Пабло. Когда о проделках Пруса стало известно воспитателям, ему пришлось прекратить свои садистские трюки, но только лишь под угрозу исключения из лицея. Надо сказать, что Гюнтер был заметным учеником. Преподаватели, кроме прочего, замечали у него выдающиеся инженерно-конструкторские способности. Теперь главному, Отто. Я попытаюсь в общих чертах объяснить суть происходящего в этой лаборатории. Мы с братом возглавляем важнейшее для науки исследование в области человеческой наследственности. Возможно, вы слышали такие термины, как молекулярная генетика, хромосомы, или такие имена, как Мендель, Вейсман, Морган. Это наши великие предшественники, работавшие с растениями, насекомыми и животными. Я взглянул на Чиору и, пожав плечами, отметил, что смутно помню из гимназического курса что-то о Менделе. Кажется, он занимался скрещиванием каких-то растений в монастырском саду. Моя очаровательная собеседница с легким разочарованием покачала головой. Разумеется, Отто. Это слишком специальное знание, и вы не обязаны быть в них посвященным. Уже хорошо, что вы что-то помните о законах Менделя. Грегор Мендель был основоположником исследований механизма наследственности. Во всяком случае, вы не могли не слышать о такой популярной науке, как евгеника. Не правда ли? Я почувствовал себя нерадивым учеником перед строгой экзаменаторшей и неуверенно кивнул. О евгенике я, конечно, слышал. Вернее, о планах наших вождей по выведению расы чистых арийцев. Арийские девушки беременели и рожали от арийских парней, отборных эсэсовцев в специальных роддомах, а их потомство получало арийский уход и, разумеется, истинно арийское воспитание. Сей наукообразный процесс, сильно напоминающий хлопоты по селекции породистого скота, отдавал такой запредельной пошлостью, что ничего, кроме тоски, у меня не вызывал. Я так и сказал Чиори. Она же в ответ тонко улыбнулась и после небольшой паузы продолжила. «Согласна с вами, господин офицер. Гитлер и его окружение – все сплошь законченные пошляки. Любую интересную идею, включая научную, они с легкостью превращают в чудовищную непристойность. Арийские законы, и особенно закон об эвтаназии неполноценных членов общества из той же серии. Впрочем, Гитлер не одинок в своей ереси. В середине и конце 30-х в некоторых американских штатах под сенью закона творились не менее ужасные вещи. Например, женщину по решению суда могли приговорить к принудительной стерилизации лишь на том основании, что кто-то из ее близких родственников являлся уголовным преступником. Называлась эта мерзость социальной евгеникой. Интеллектуальные плебеи не способны на широту духа и мыслей. Они страшно вредят истинной науке, пачкая своими грязными руками лучшие и перспективные идеи. Между тем, в евгенических экспериментах, основанных на гуманизме и соблюдении исконных прав человеческой личности, нет ничего плохого. Более того, будущее человечества напрямую зависит от ученых-генетиков. Мой брат Агалав с его фундаментальными работами в этой сфере один из крупнейших генетических исследователей нашего времени. Я лишь помогаю ему по мере моих скромных способностей. Мы понимаем, что находимся в самом начале великого пути, но у нас уже есть первые успехи, и бедный Пабло тому подтверждение. Обычно люди, страдающие прогерией, доживают до 20, в исключительных случаях до 25 лет. Месяц назад нашему осьминогу исполнилось 26. Нам удалось создать препарат, замедляющий накопление прогерина, мутированного белка, ускоряющего процессы старения в организме. Агалав назвал этот препарат антипрогерином. Это лекарство, скорее всего, сможет замедлить процесс старения и в нормальном человеческом организме. Однако, тут Чиора нахмурилась, и ее брови слились в одну тревожную темную линию. В этом случае могут открыться такие бездны темных страстей, что стоит призадуматься. Не открыли ли мы с братом ящик генетической Пандоры? Поэтому, чтобы не искушать судьбу, мы всякий раз изготавливаем не более 2 доз препарата, необходимых Пабло для 2 еженедельных инъекций. Я продолжал слушать Чиору. Все, что она говорила, было чертовски интересно, но своя рубашка ближе к телу. И у меня на языке давно вертелся вопрос. За каким дьяволом меня утащили из таверны, лишив общества старого друга? И что, собственно, я делаю в этом странном месте? Я не задавал этого вопроса лишь потому, что за неполный час прелестная евгенистка Чиора очаровала мою просоленную персону совершенно и окончательно. Прелестная Чиора очаровала просоленную персону. Вполне себе военно-морской каламбур. И не мудрено, что очаровала. Если сложить вместе ее божественную внешность, яркий интеллект и мой не слишком-то солидный возраст. Ведь мне тогда едва исполнилось 27. Война сделала меня гораздо старше. Но природу не обманешь. И я не без досады констатировал, что бывалый командир счастливого убота влюблен, как зеленый юнга. Это мое новое состояние не укрылось от принцессы Гуанчей. В ее умопомрачительных глазах появилась чуть заметная смешинка, и еще, в этом я уверен, привычная удовлетворение. Последнее обстоятельство немного отрезвило мою закружившуюся голову и вызвало здоровую мужскую злость. Между тем, сестра и ассистентка профессора Агалафа продолжила свою занимательную лекцию. Хотим мы этого или нет, Отто, но состав крови для генетика евгениста имеет важнейшее значение. Гуанчи на две, а иногда на три четверти были наследственными кроманьонцами. Агалаф, так уж получилось, кроманьонец более чем на три четверти. Я полукровка, а вы, граф, уж не обессудьте, лишь на четверть принадлежите к этому славному племени. Хотя это такое чудо, о котором мы с братом не смели бы и мечтать. Для наших исследований вы просто счастливая находка. Ваша наследственная карта, которую мы составили, собирая картотеку современных кроманьонцев, похожа на описание игры в кости. С одной стороны, играл его величество слепой случай. Оно же провидение. А с другой – ваш старинный род. Судя по всему, ваше семейство на протяжении веков частенько выбрасывало шестерки. Я почувствовал раздражение. Как большинство исследователей, Чаора увлеклась, рассказывая о своей работе. Она жонглировала терминами и понятиями, кажущимися элементарными, но непонятными собеседнику. Увидев в моем взгляде вопрос, она примолкла и, смущенно улыбнувшись, положила свою горячую сильную кисть на мою руку. «Вы не представляете, Отто, какая это кропотливая работа – составление наследственных карт», – продолжила она более сдержанно. «После войны, скорее всего, у американцев обязательно произойдет мощный технологический и научный скачок. Лет через 10, а то и раньше, появятся революционно новые приборы и оборудование. Кибернетика и генетика найдут новые точки соприкосновения, и родится новый тип ученого, одинаково блестяще сведущего в обеих дисциплинах. Тот прибор, что вы видели в лаборатории, с которым работал профессор Агалаф, мощнейший из современных микроскопов. Но и он все еще катастрофически слаб для нашей работы с наследственными цепочками. Так что пока приходится работать по старинке, изучать ветхие портреты, как это было с вашей родословной, брать образцы костных тканей и похищать благородные черепа из склепов, подменяя их безродными самозванцами. Я рассказываю это вам лишь потому, что как человек образованный и с широкими взглядами, вы не станете обвинять ученых в злонамеренном надругательстве над прахом ваших славных предков. Я и мой брат всего лишь двое из сотен ученых тайного сообщества исследователей, работающего над грандиозным проектом. Его суть в том, чтобы создать новую духовную и интеллектуальную элиту человечества. В этом месте страстного монолога молодой исследовательницы я невольно прервал ее своим недоумевающим взглядом. Пришлось объясниться. «Простите, Чаора, но я не верю в чью-либо избранность или какую-то там элитарность. Наше время, как никакое другое, показало, что на нашей маленькой планете ни один народ или тем более группа людей не могут претендовать на так называемое лидерство. Если кто-то утверждает обратное, то он либо болван, либо алчущий власти опасный и ловкий демагог. Маньяк, получающий чувственное наслаждение от манипулирования толпами». Чиора печально покачала головой и, пристально посмотрев на меня, через короткую паузу продолжила. «Вы абсолютно правы, Отто. Шикельгрубер с его наглой антинаучной расовой теорией представляет собой абсолютное зло. Он похитил и извратил нашу доктрину. Современная наука полагает, что человечество несет в себе наследственные черты двух представителей рода. Люди – это неандертальцы и кроманьонцы. Причем в подавляющей пропорции все мы потомки кроманьонцев. Исследования нашего сообщества показывают, что наследственные признаки неандертальцев у современного человека просто отсутствуют. Что же касается кроманьонской наследственности, то и тут не задача. Найти современного человека, несущего в себе классические признаки кроманьонца хотя бы на 15-20%, так же нелегко, как отыскать крупный алмаз в голубой кимберлитовой глине. Возникает резонный вопрос: кто наш истинный предок? На этот вопрос еще предстоит ответить. Теория Дарвина скорее верна, но лишь отчасти. Возможно, существовала некая раса X, появившееся внезапно и ниоткуда, причем в тот самый момент протоистории, когда более организованные многочисленные кроманьонцы уничтожили и вытеснили неандертальцев. Эти иксы в относительно короткий исторический срок так оприходовали победителей, что мы, современные человеки разумные, лишь на десятую часть наследники нашего номинального предка-кроманьонца. Современный научный инструментарий слишком примитивен, чтобы проверить множество смелых гипотез, бытующих на этот счет в нашем сообществе. Я не без некоторого сарказма поспешил вставить свою шпильку в рассуждение многомудрой ученой-красавицы. Как же вы, любезная Чиора, с вашими гениальными коллегами, имеющими, по вашему же утверждению, столь примитивный инструментарий, собираетесь создать, смешно сказать, интеллектуальную элиту всего человечества? Евгеника, Отто, прямо и строго посмотрев мне в глаза, ответила женщина. Чистая научная евгеника, не извращенная, не изнасилованная нацистскими чинушами и американскими фашистами из Северной Каролины и Иллинойса. Полноценный научный эксперимент, в котором будут исключительно добровольно участвовать ответственные, взрослые и умные мужчины и женщины. Например, мы с вами, Отто. Я ответил недоумевающим вопросительным взглядом. Зелень колдовских глаз женщины, оттеняемая махаонами пушистых ресниц, вдруг заискрилась серебристыми снежинками смеха. Она встала и совершила какое-то мимолетное движение. Теперь передо мной стояла ногая богиня. Я оцепенел душой и телом, хотя какая-то часть моего сознания удовлетворенно отметила. Красивые женщины во все времена умели быть чертовски убедительны. Примечание. Нация Гаучо. Современные преемники. Народ Ла-Платы. Аргентинцы и уругвайцы. Существовало с 18 века до начала 20-го. Потомки канарских гуанчей и метисов от браков индийских женщин с испанцами. Сельское население пампасов. Занимались скотоводством и сельским хозяйством. Сыграли важную роль в заселении Аргентины и Уругвая. Участвовали в войнах за независимость. Создали оригинальную культуру. Яркое литературное произведение, поэма Хосе Эрнандеса «Гаучо Мартин Фьерро». Хосе Артигас, 1764-1850. Виднейший политический деятель Ла-Платы. Борец с испанскими и португальскими колониальными режимами в Южной Америке. Национальный герой и отец-основатель Республики Уругвай. Среди его предков – выходцы с острова Тенерифе Гуанчи. Евгеника – учение о селекции человека, улучшении его наследственных свойств.